Значит, вы говорите, она чувствовала себя испуганной, сама не зная, почему именно? Интересно. Очень интересно. В тот день не произошло ничего особенного? Нет, не думаю. По-видимому, это нашло на нее после отъезда из Литче-Сент-Мэри. По ее словам, там с ней такого не случалось. Тут, — размышлял про себя Пуаро, — определенно сыграл свою роль отравленный пирог. Не так уж удивительно, что, в конце концов, мисс Джилкрист испугалась. И даже когда она оказалась в мирном деревенском окружении в доме Тимоти, это чувство страха не угасло. Напротив, оно даже усилилось. А почему, собственно? Наверняка уход за вздорным и сварливым Тимоти — дело настолько выматывающее, что всякие смутные страхи должны были отступить перед чувством естественного раздражения. Тем не менее, что-то в том доме пугало мисс Джилкрист. Но что? Оказавшись как-то наедине с мисс Джилкрист, незадолго до обеда, Пуаро осторожно затронул эту тему. Вид у достойной мисс сделался смущенный и даже несколько виноватый. «Мне так стыдно за эту сцену. Не могу понять, почему вдруг я впала в такую панику. Ну-ну, вы прекрасно знаете, почему. Вы ведь только что оправились после зверской попытки отравить вас, насколько мне известно. Конечно, вы думали, что этот преступник — убийца вашей хозяйки, полагая, будто вам что-то известно о нем. Но что могло быть мне известно? Какой-нибудь бродяга или полусумасшедший? Вряд ли это был бродяга. Мне такое кажется маловероятным. О, прошу вас, мсье Понтелье. Мисс Джилкрист, казалось, была близка к слезам. Не намекайте на это. Я не хочу этому верить. Чему именно? Не хочу верить, что это не был... То есть я имею в виду, что это был... Совсем запутавшись, она беспомощно замолчала. — Ага, — сказал Пуаро, внимательно глядя на нее. — Значит, вы все-таки верите? — Нет, не верю. — Верите, верите. Поэтому и боитесь. Ведь вы все еще боитесь, не правда ли? — Нет, после того, как я приехала сюда. Так много людей... И такая уютная семейная обстановка. Мне кажется... Простите мне мое любопытство. У меня, как у старого человека, есть склонность размышлять над тем, что меня заинтересовало. Так вот, мне кажется, в Стэнсфилд-Грейнже, доме мистера Тимоти Эбернетти, должно было произойти какое-то конкретное, незначительное событие, так сказать, подстегнувшее ваши подсознательные опасения. Врачи сейчас признают большую роль подсознания. Скажем, какой-то пустяк, какое-то мелкое происшествие могли послужить чем-то вроде психологического шока, направившего ваши мысли по определенному пути. Не припомните ли вы, что это могло быть? На какое-то время мисс Джилкрист задумалась, потом вдруг сказала: «Знаете, мсье Понтелье, я думаю, это была монахиня». Прежде чем Пуаро успел переварить это неожиданное заявление, в комнату вошли Сьюзен с мужем и сразу после них Эллен. «Монахиня», — размышлял Пуаро. «Где же это я, черт побери?» Слышал что-то о монахине в связи с этим делом. И он решил как-нибудь незаметно навести вечером разговор на тему о монахинях. Глава 19. Вся семья была любезна с мсье Понтелье, представителем ЮНАРКО. Никто и понятия не имел, что это такое, но все помалкивали, опасаясь прослыть невеждами. Исключением была Розамунд, рассеянно спросившая Пуаро, «А что это? Я о таком никогда не слышала». К счастью, рядом в тот момент никого не было. Пуаро опустился в объяснение так, что всякий, кроме Розамунд, сгорел бы от стыда, что не знает о существовании столь всемирно известной организации. Розамунд лишь обронила равнодушно. «А, опять эти беженцы! Как они мне надоели!» Итак, с присутствием мсье Понтолье, пусть без особого восторга, но примирились. Конечно, лучше бы было Эллен не приглашать его именно на этот уикенд, но если уж он здесь... К тому же мсье, по-видимому, не силен в английском и многого в разговоре просто не понимает, особенно если собеседников несколько и все говорят сразу. Более или менее забытый всеми, Пуаро, уютно устроившись в кресле и потягивая кофе, наблюдал за собравшимися. Наблюдал, как кот, готовящийся к стремительному прыжку, наблюдает за стайкой беззаботно чирикающих воробьев. Походив сутки по дому и ознакомившись с его содержимым, наследники Ричарда Эбернетти приготовились изложить свои желания и, если понадобится, драться зубами и когтями, добиваясь своего. Первые залпы прогремели из-за сервиза сподовского фарфора. С тарелок из этого сервиза семейство только что откушало десерт. «Вряд ли мне осталось долго жить», — произнес Тимоти слабым, меланхолическим голосом. «Детей у нас смот нет, так что не стоит обременять себя на остаток дней бесполезными пожитками. Но на память о далеких милых днях я хотел бы получить этот сервиз. Разумеется, он не моден, и вообще такие сервизы сейчас не в цене, но... Так вот, я вполне удовольствуюсь им и, пожалуй, булевским мебельным гарнитуром из белого будуара». «Опоздали, дядя», — перебил его Джордж с веселой ухмылкой. «Сегодня утром я просил Эллен оставить сервиз за мной». Тимоти побагровел. «Оставить за тобой? Что это ты имеешь в виду? Ничего еще не решено. И на кой дьявол тебе сервиз? Ты ведь не женат». «Я коллекционирую сподовский фарфор, представьте себе. Но у меня нет никаких возражений против гарнитура. Я его и даром бы не взял». Тимоти не удостоил своим вниманием гарнитур. «Не нахальничай, молодой человек. Я постарше тебя. И, кроме того, я единственный оставшийся в живых брат Ричарда. Этот сервиз мой, понятно?» «Почему бы вам не взять сервиз из дрезденского фарфора, дядя? Тоже превосходная вещь и, безусловно, столь же дорогая вам по воспоминаниям. Как бы то ни было, сподовский сервиз мой. Первым пришел, первым получил, знаете ли». «Ничего, ничего подобного!» — брызгал слюной Тимоти. Мот строго проговорила. «Пожалуйста, не расстраивай дядю Джордж. Ему это вредно. Разумеется, он получит спод, если ему так хочется. Право первого выбора принадлежит ему, а вам всем придется подождать. В конце концов, он брат Ричарда, а ты всего-навсего племянник».